Молодежь, дорогая, действительно, эта тема радости, она очень актуальная. Не зря в глубокой древности один человек, Неемия, произнес такие слова: «Радость пред Господом, подкрепление для вас». Кругом враги были, работа непосильная, стены нужно было строить, камни таскать. Слухи носились по городу неутешительные. И, несмотря на все это, Неемия смог ободрить народ свой. «Идите, ешьте тучное, пейте сладкое, делитесь тем, у кого ничего нету, потому что радость пред Господом – это подкрепление для вас. Если вы умеете радоваться пред Господом, это поможет вам выжить, просто выжить». Говорят, в Магадане, в музее, есть одна удивительная книга. Она называется «Когда придут за нами корабли». И даже это и не книга, а общая тетрадь, исписанная разными почерками и зачастую корявыми, потому что писали ее заключенные, уставшие после каторжных работ, застывшие, сидя у костра. Это были вчерашние интеллигенции, военные, профессора, ученые разных степеней. И вот они мечтали: вот когда-то придут за нами корабли, что сделаю я, что сделает он? И вот их становилось все меньше и меньше, а корабли все не приходились. А потом осталась только одна тетрадь, воспоминания о тех, кто мечтал, а корабли так и не пришли. Друзья, этими же тропами, через этот же Магадан, сколько прошло наших братьев, да, многие там слегли, но сколько храпов, сколько таких можно было перечислять, которые прошли этими путями и выжили, и сколько благословений принесли для народа Божьего. Почему? Потому что ждали не корабли, а ждали, что вот-вот придет Иисус Христос и возьмет их себе и утешит. Друзья, настоящая радость. Сегодня посмотрим в Совете Церквей. Сидят старцы. Это не те, кто ждали корабли. Это те, кто в узах сохранили верность Господу, потому что ждали Его. Так бы хотелось, молодежь, чтобы наша жизнь, наша радость, она была полноценная. Не здесь чего-то искать, не корабли. Скоро придет Иисус Христос. Это действительно будет радостное событие. Скоро Он придет. Он уже при дверях. Мы сейчас послушаем участие скрипичного ансамбля «Сколько раз», а после них брат Алексей расскажет свидетельство.